Спуск 2. На черном фоне надпись One Square One. На синем фоне надпись Celador Films. Фильм производства Celador Films. Горы Апалачи, США. Солнечный день. Виднеется зеленый лес. Вдали виднеются небольшие покрытые зеленью горы. Течет широкая река. Вдоль реки на большой скорости едет пикап. Седоволосый пожилой мужчина, сидя за рулем, пристально смотрит небольшими светлыми глазами вперед. Мужчина раздраженно смотрит на заевшее радио. Увидев на дороге косулю, резко жмет на тормоз. Черт! Мужчина испуганно смотрит на спокойную косулю. Мужчина в шоке смотрит на окровавленную девушку, стоящую возле окна пикапа. Большие глаза девушки со страхом смотрят на мужчину. Спуск. Часть вторая. Солнечный день. Из пещеры выходят люди. Не забыта еще прошлогодняя трагедия в каменоломне Слейтера. А здесь, в Борхаме, новое несчастье. Розыски пропавших здесь подруг продолжаются второй день. Перспектива, что они увенчаются успехом, становится все призрачнее. Сейчас мы увидим, как одна команда спасателей будет сменять другую. Удачи. Спасибо. Там проход очень узкий. Поосторожней. Ладно. Сэр, обнаружены следы пропавших женщин. Есть надежда, что они еще живы. Напоминает трагедию в каменоломне. Они еще живы! Куда? В этот раз вы спохватились быстрее. Грег! 4 часа на отдых. Идите, поспите. И ты тоже. Разделим спальный мешок. Что за одеколон? А, да, смесь пота и грязи в одном флаконе. Откажусь, пожалуй. Ну и зря. Линч, ну что там? Что? Где? Слушай, возьми разыскную собаку. Попробуй поискать выход. Да. Ну хорошо. Пока никому ни слова. Я уже лечу в больницу. Шериф, сидя в машине, листает документы. Рядом сидящая чернокожая женщина-полицейский внимательно смотрит на дорогу. Шериф и женщина-полицейский заходят в клинику. Шериф разочарованно смотрит на светловолосую девушку, лежащую на больничной койке. Ну что, как она? Отдыхает. Мы дали ей снотворное. 5 девчонок пропали, а вы у нас отнимаете единственную зацепку. Она была в истерике. К тому же, у нее потеря памяти. Вряд ли она вам поможет. Раны есть? Есть небольшие синяки и порезы, но вся ее одежда была в крови. Кровь не ее? Нет. Похоже, она отчаянно сопротивлялась. Достаточно посмотреть на ее ногти. Она словно рвала кого-то на куски. Надо исследовать кровь на одежде и узнать группу крови девушек. Ну давай, покажи свои таланты. Шериф передает документы чернокожей женщине. Привет, Сара. Сара устало смотрит на вошедших полицейских. Я Дженна Риос из окружного ведомства шерифа. Это шериф Вейнс. Как вы себя чувствуете? А в чем дело? Не волнуйтесь. Это окружная больница. Вы и ваши подруги в розыске. 2 дня назад вы пошли посмотреть пещеру, но обратно никто не вернулся. Мы проверили весь ваш маршрут в Борхамских пещерах, но не нашли никаких следов. Расскажите, что произошло. Сара хмурит брови, пристально смотрит на полицейских. Не могу. Я ничего не помню. Сара, ваши подруги пропали. И вы должны нам помочь найти их. Сара внимательно смотрит на фотографию, где изображены ее подруги. Что случилось? Шериф Вейнс берет из лотка в руки окровавленный железный амулет в виде клыка. Вы можете вспомнить? А что с Джуна? Джесси. Где Джесси? Ваша дочь? Сара. Сара. Сосредоточьтесь и послушайте меня. Вашей дочери здесь нет, Сара. Она умерла. 1 год назад в Шотландии. Нет. Я знаю, что вам тяжело это вспоминать, но вы должны смириться. Нет, нет. Идем. Сара отворачивает от полицейских голову. Из глаз текут слезы. Дорога вдоль леса. На дороге стоит пикап и полицейская машина. Пожилой мужчина показывает полицейскому дорогу. Пошел, не торопясь. Клаус, след ищи. Полицейский с собакой следует за мужчиной. Полицейский с собакой и пожилым мужчиной подходят к реке. Похоже, здесь след обрывается. Что это? Вход в заброшенную шахту. Полицейский подходит к деревянному полуразрушенному строению. Клаус, ко мне. Ищи, дружище. Полицейский отпускает собаку. Собака Клаус забегает в шахту. Надо как-нибудь прийти и забрать всю эту хренотень. Что ты там нашел? Нашел что-нибудь? Полицейский испуганно вглядывается в темноту шахты. Клаус! Пожилой мужчина подбирает с земли железный прут. Клаус испуганно выбегает из шахты. Полицейский удивленно смотрит на убегающую собаку. Да, шериф. Дэн, ты пока помалкивай. Мы нашли одну из девушек. Собака привела к старому руднику. Но это же в другой стороне. Знаю. Господи. Только не говори, что мы не там искали. Слушай, я не хочу устраивать дурдом. Возьми пару своих ребят и проверь эту шахту. Дай нам час. Дэн, высокий темноволосый мужчина, расстроенно смотрит небольшими зелеными глазами на лес. Кэт, Грег, пора вставать. Кровь на одежде второй группы, резус положительный. У Джуна Каплан вторая положительная. И у меня тоже вторая положительная. Да полштата с такой группой. Она ходить может? Конечно. Вы же не собираетесь тащить ее туда? Риус, одевай ее и идите в машину. Чернокожая женщина-полицейский Риос с неодобрением смотрит большими черными глазами на Вейнса. Дэн, сидя за рулем, жмет на газ. Грег спит на заднем сиденье. Черноволосая Кэт внимательно смотрит на дорогу. Риос, сидя за рулем, пристально смотрит на дорогу. Рядом сидящий шериф хмурит лоб. Сара, сидя на заднем сиденье, грустно смотрит в окно. Ноги! Машина спасателей и машина шерифа подъезжают к заброшенной шахте. Дэн открывает дверь шахты. Грег светит фонариком в шахту. Кэт испуганно рассматривает помещение, затянутое паутиной. Мой дед когда-то работал здесь. Однажды он и двое его друзей пробились в целую систему пещер, очень большую. Хозяева компании смекнули, что там можно будет поживиться. Они отправили деда, чтобы тот глянул, что там внутри. Но он не вернулся. Люди решили, что они пробили ход прямо в преисподнюю. Вот дьявол и разгневался. Так ты утверждаешь, что внизу система пещер? Да. Пожилой мужчина пристально смотрит на спасателя. Клево. Вот тут у меня карта. Если пещера не помечена, откуда мы начнем поиск? Девушка покажет. Да хватит, Дэн. Она же была внизу. А нам только и надо, чтобы она кивнула налево или направо. Тут столько пещер, в два счета сгинешь. Спустимся по лифтовому тросу. Уж если спускаться туда, то, конечно, с шиком. Эта рухлядь еще работает? Знаешь что, сынок? Эта рухлядь будет работать долго и после того, как твой MP3-шник накроется. Ну да, конечно. Хорош, Эд. Запускай. Сегодня мамочка должна помочь другим людям. Чика, когда бабушка скажет, что пора спать, иди в кроватку. Солнышко. Я тебя люблю. Ты проснешься, а я уже дома. Целую. Риос, бери снаряжение, и мы спускаемся. Риос кладет телефон. Сара испуганно смотрит на шерифа. Я знаю, Сара, тебе очень тяжело. Но если ты это сделаешь, может, память вернется. Вдруг твои друзья еще живы. С твоей помощью мы их найдем. Грег, Кэт и Дэн достают снаряжение. Сара, вот, это подойдет. Пушки лучше оставить. Внизу выстрел, как взрыв динамита. Он прав, оставим в машине. А моя всегда со мной. Мы же идем людей искать. Кого вы ожидаете там встретить? Дэн передает Вэнсу снаряжение. Сара медленно подходит к шахте. В глазах отражается страх. Ладно, входим. Спасатели заходят в лифтовую кабинку. Сара с опаской смотрит на них. Готовы прокатиться? Да. Запускай. Поехали. Включите фонари. Пожилой мужчина давит на рычаг. Лифт опускается в шахту. Сара испуганно прижимается к стенке лифта. Тяжело дышит. Лифт заклинивает. Люди испуганно смотрят наверх. Лифт медленно опускается на дно шахты. Люди выходят из лифта. Боже. Давайте подождем минуту. Вэнс испуганно смотрит на брошенные тележки, на каменные глыбы. Выпей-ка. Сара с жадностью пьет воду. Хватит. Я за нее отвечаю. Пошли, Дэн, осмотрим эту чертову пещеру. Слушай, здесь внизу я командую. Ясно изложил? Дэн раздраженно смотрит на Вэнса. И разборчиво. Пошли. Люди, светя фонариками, медленно продвигаются по шахте. Там лестница должна быть. Сколько раз говорил тебе? Фонарик, твоя жизнь. Грег. Все играет. Спустимся еще ниже. Грег? Это что, шутка? Я не полезу. Рио с ужасом смотрит на небольшой лаз. Дэн, Грег и Кэт испуганно смотрят на старые деревянные опорные балки. Это надежно? Знаешь, что надежно? Металлические подпорки в современных шахтах. Но шахтеры предпочитают деревянные. Почему? Потому что всегда можно понять, когда они рухнут. После вас. Мне кажется, отсюда мы и войдем в ту систему пещер. Грег, ты идешь впереди. Понял. Кэт, ты следующая. Помощник шерифа. Сара, не отставай. Вроде нашел вход. Вэнс, Риос и Сара в шоке смотрят на большой череп животного. Вот это да. Ничего себе. Когда-то была лошадь. Не входить, опасно. Обнадеживает. Дэн и Грег срывают заколоченные доски с входа в пещеру. Осторожно. Осторожно. Ну ладно, ладно. Очуметь. Ух ты. Дэн со спутниками с восторгом рассматривает пещеру. Грег, инфракрасно. Эй, ничего не трогать. Этой пещере тысячи лет. Так, ты горячая. Перестань. Сара, ты узнаешь что-нибудь? Грег снимает на камеру. Сара испуганно осматривает пещеру. Что? Сара пристально смотрит на каменные стены. Риос внимательно наблюдает за Сарой. Сара медленно водит фонариком по каменной стене, вглядывается. Испуганно отступает назад. Риус придерживает Сару. Она слегка испугалась. Это отложение кальция. Идем дальше. Все хорошо, идем. Идем. Дэн со спутниками продвигаются по пещере. Давай. Хорошо. Ну что, шериф? Справишься? Не такой я дряхлый. Куда дальше? Узнаешь это место? Кэт, ну-ка послушай. Кэт включает прибор, надевает наушники. Отрицательно машет головой. Кэт подходит к небольшому проходу, вслушивается, машет головой. Кэт подходит к следующему проходу, вслушивается. Сара испуганно смотрит по сторонам. Ничего? Даже не знаю. Кажется, я что-то слышала. Кэт заходит в туннель. Спутники следуют за ней. Oh! Кэт в шоке смотрит на обглоданное тело, лежащее на камне. Проклятие! Сара, назад! Смотри на меня! Шевельнулась. Нет, тепло не фиксируется. Этого не может быть. Риус, Бейнс, Кэт, Грэг и Дэн с ужасом смотрят на вылезающую изо рта мертвая женщина крысу. Тихо, тихо. Успокойся. Сара, все позади. Успокойся, ну все, хватит. Все искромсали. Шестеро девушек спустились в пещеру. Вышла всего одна. Вся в крови своей подруги. А теперь скажи мне... Что за резня здесь была? Вы считаете, что это она сделала? Нет, это уж слишком. Да ну гомони своих людей. Вы же ее сюда пошел приносили. Пошел ты в задницу. Грэ, хватит. Я считал, что она жертва. А выходит, подозреваемая? Уверен, она что-то скрывает. Все, хватит болтать. Продолжим поиски. Как я пошел у тебя на поводу? Черт. Да, она нашла вот здесь. Так, Грэг, идешь первым. Идешь первым. Бред собачий! Риос, приглядите за ней. Хорошо. Пошли, пошли. Грэг медленно ползет по узкому лазу. Сара. Что такое? Сара со страхом смотрит на стены пещеры. Здесь внизу кто-то есть. На нас здесь напали. Кто напал? Мы никого не встретили, здесь никого нет. Сара, ты что-то вспомнила? Сара, нам надо уходить отсюда. Постарайся успокоиться. Ты напугана. Это все игра воображения. Я прошел 20 метров. Придется ползти. Дальше проход расширяется. Да, я понял. Шериф, вы держитесь вместе. Грэг, мы идем. Встречай их на той стороне. Ты пойдешь впереди. Я за ней. Так она все время будет у меня на глазах. Рио со страхом смотрит на узкий проход. Начинает медленно ползти. Сара ползет за Рио. Дэн надевает рюкзак. Испуганно оглядывается на звук падающего камня. Давай, ты у цели! Вылезай! Так-так, присядь. Дыши вместе со мной. Дышим вместе, понятно? Давай, ползи дальше. Заснула, что ли? Шевелись! Перед глазами Сары возникают образы монстров, преследовавших ее и подруг. Ну чего ты? Двигайся дальше! Сара со злостью бьет ботинком по лицу Бенса. Все нормально? Тихо-тихо! Сара быстро выползает из прохода. Ударяет Риоса Грэгом. Бежит. Сара! Сара! Господи, Риос! Помоги мне. Куда она пошла? Сейчас. Куда? Не знаю. Черт. Все будет хорошо. Сара пристально всматривается в пещеру. Да она психопатка чокнутая. Господи. Как ты? Нормально. Посмотри на меня. Болит? Поцелуй перестанет. Жить будет. Вейнс куда делся? Рванул за Сарой. Вот проклятие. Рации-то у него нет. 5 минут в этих лабиринтах, и оба пропадут. Так, собрались, собрались. Надо их найти, пока они не ушли далеко. На этот раз держимся вместе. Ясно? Тогда идем. Тебе лучше? Да, пошли. Грег вытирает кровь, текущую из носа. Сара бежит по лабиринту. Вейн с опаской продвигается вперед. Сара подбегает к тупику, осматривается. Дэн, светя фонариком, медленно идет по лабиринту. Спутники следуют за ним. Видите, порода осыпается. А это означает, что свод ненадежен. Будем продвигаться осторожно. Риус? Ты со мной. Готова? Угу. Вперед. Дэн и спутники замирают. Сверху начинает осыпаться земля. Сара залезает в небольшую нишу. Вейнс осматривает лабиринт. Вейнс включает прибор ночного видения. Со страхом наводит на стены. Сара отключает фонарик. Замирает в нише. Вейнс медленно продвигается вперед. Вейнс внимательно смотрит на прибор. Вейнс достает пистолет. Медленно идет по лабиринту. В стороне от Вейнса возникает человекоподобное существо с острыми зубами. Небольшие белесые глаза слепо смотрят насквозь. Серо-голубая кожа покрыта слизью. Монстр резко бьет Вейнса конечностью. Вейнс падает, теряет прибор. Происходит обвал. Кэт оказывается отрезанной от спутников. Кэт включает фонарик. Со страхом осматривается. Кэт, ты меня слышишь? Воду побереги. Кэт, прием. Кэт, ответь мне. Давай, отзовись. Тишина. Дэн, ты меня слышишь? О, Господи. Слышу, солнышко. Ты цела? Я в каменном мешке. Надо чем-то укрепить свод. Я понял, понял. Спокойно, спокойно. Не волнуйся, мы тебя вытащим. Слышишь? Мы пробьемся к тебе. Хорошо? Послушай меня. Не двигайся. Мы тебя вытащим. Хорошо. Боже. Ладно. Дэн оттягивает из заваленного прохода огромный камень. Давай, давай, давай. Господи. Дэн. Давай, давай. Сволочь. Сволочь. Надеюсь, он себя застрелил. Дэн. У таких на все случаи лишь пушка их грёбаная. Дэн, она не должна это слышать. Между нами гора валунов. Она не услышит даже рок-концерт, мать твою. Дэн. Рио с сожалением смотрит на разъяренного Дэна. Ладно. Так, спокойно. Слышишь, Кэт? Да. Нам не пройти к тебе. А взорвать или пробить? Ты ведь знаешь, это рискованно. Тебе надо самой попытаться. Дэн, меня раздавит. Здесь нужен ты. Поищу проход с другой стороны. Поняла. Я найду. Мне страшно, Дэн. А вот это хорошо. Страх мобилизует и позволяет выжить. Я обещаю. Я тебя обязательно вытащу. Я знаю. Может, мне остаться? Отсюда не пробиться. Держись там, подружка. Обязательно. Мы пошли, Кэт. У тебя там сухо? Да. Старайся согреться. Да и понемногу. Ты же знаешь правила, правда? Конечно. Нам придется уйти отсюда. Так что сигнал, наверное, будет потерян. Но ты там не раскисай. Ясно. Хорошо. Мы уходим. Оставайся на канале 1. Ладно. Буду на канале 1. Вы поберегите себя, ребята. Вэнс медленно поднимается, включает фонарик. Ищет на камнях пистолет. Сара пьет воду, стекающую по камням. Медленно продвигается по туннелю. Кэт с ужасом прислушивается к звуку. Черт! Разочарованно крутит погасший фонарик. Включайся. Дэн и спутники ошеломленно смотрят на груду костей, лежащих в пещере. Это кости животных. Боже мой. Грег изумленно поднимает кинокамеру, лежащую на костях. Включает. Так, приготовились, девочки. Снимаю. Смотрите в камеру. Подъем, барышня. Доброе утро. В голове туман, во рту помой. Ведро воды на голову. Жестоко. Вы готовы начать день полный приключений? Это Джуна Каплан. Обожаю эту актрису. Да? Страшно? Да, немного. Я поверю, когда сама увижу. Сара, спрятавшись за камнем, прислушивается. Борхам. Борхамские пещеры. Реагирует. Думаешь, она готова к этому? Ну, в смысле, ей сейчас немного... Выключи. Хватит уже снимать. Подожди. Где это? Не знаю. Все, что ли? Кости животных. Их тут сотни. Это здесь. Не по себе как-то. Давай то самое место. Скорее. Ну, в общем, я не знаю, куда. Что значит «не знаю»? Здесь не ветерка. Любой туннель может вести к выходу. Мне страшно. Сюда! На помощь! Перестань! Дэн и Грег с ужасом смотрят на монстров, снятых на камеру. Риос испуганно поворачивает голову. На нее белесыми глазами смотрит монстр. Риос, Грег и Дэн разбегаются в разные стороны. Дэн включает камеру, смотрит в объектив. Риос испуганно смотрит по сторонам. Сара, сидя возле камней, прислушивается к звукам. Сара, повернув голову на звук, пристально наблюдает за монстром, показавшимся из-за камня. Монстр резко поворачивает голову на голос Риус. Дэн, сюда! Я здесь! Дэн! Где ты? Монстр медленно ползет по камням. Риус испуганно оглядывается. Дэн! Сара закрывает рукой рот Риус. Сара пригибает Риос к земле. Риос с ужасом смотрит на ползущего по земле монстра. Риос! Риос! Монстр, повернув голову, бежит на голос Дэна. Монстр набрасывается на Дэна. Сара! Загрызает его. Сара и Риос в шоке смотрят на мертвого Дэна. Монстр волочит по земле тело Дэна. Сара медленно подползает к телу Дэна, забирает рюкзак. Риос в шоке смотрит на Сару. Мы не помогли ему. Это же игра воображения и только. Сара уходит из пещеры. Риос следует за ней. Кэт, сидя в завале, испуганно смотрит в небольшой проем между камнями. Медленно прощупывает рукой камни. Сверху на руку Кэт стекает слизь. Кэт брезгливо смотрит на свою руку. Кэт испуганно отскакивает от небольшого проема. В проеме, раскрыв зубастую пасть, показывается морда монстра. Монстр отгребает когтями заваленные камни. Кэт спешно снимает рюкзак, каску. Монстр пытается пролезть в вырытый лаз. Кэт протискивается в небольшой проем. Монстр хватает ноги Кэт, пытаясь стянуть ее вниз. Кэт бьет ботинком в морду монстра. Освободив ноги, бьет по камню. Камень падает на голову монстра. Сара проводит рукой по камню, присаживается на корточки, рассматривает землю. Сара, я... Прости, что я тебе не поверила. Они слепые, идут на звук. Тише говори. Кэт медленно идет по туннелю. У Кэт гаснет фонарик. Кэт нервно трясет фонарик. расстроенно опускает голову. Медленно продвигается в темноте по туннелю. Грег резко включает фонарик. Кэт испуганно шарахается в сторону. Грег! Кэт обнимает Грега. Где все остальные? Мы разделились. Что это за твари? Не знаю, не знаю. Мой проклятый фонарь. Тихо. Сдох. Постой. Вот так. Возьми вот это. Давай. Беги. Вэнс медленно идет по тоннелю. Испуганно осматривает камни. Голову Вэнса опускается окровавленная рука Дэна. Вэнс с ужасом смотрит на мертвого Дэна. О, боже мой, Дэн. Кэт и Грег быстро бегут по тоннелю. Кэт и Грег залезают на камни. С ужасом наблюдают за монстром, идущим по их следу. Кэт и Грег с трудом удерживаются на камнях. Монстр принюхивается. У Грега срабатывает рация. Слышите меня? Кто-нибудь слышит? Ответьте кто-нибудь! Наверх! Монстр устремляется на звук к этой Грегу. Дэн убит! Выкати к счету! Кто-нибудь отзовите! Уходим. Грег и Кэт заползают в пещеру. Грег выбрасывает рацию. Да откуда ты знаешь? Было плохо слышно. Дэн? Тихо. Ответь, Дэн. Слушай, Кэт. Я был с ним. Проклятые твари на нас напали. Нет. Мне очень жаль, он Кэт. Обещал вернуться. Я слышал его крики. Кэт с болью в глазах смотрит на грустное лицо Грега. Он погиб. Если оставишь, я тебя убью. Уходим, да? Давай, тихо. Кэт и Грег бегут по туннелю. Выбегают на небольшую площадку с пропастью. В шоке смотрят на мертвую девушку, висящую на альпинистской веревке. прыгать. Не получится. Попробуй уцепиться. Давай. Черт. У нас нет выбора. Черт, черт. Давай. Качнись вперед. Кэт прыгает, хватается за веревку. Сзади на Грега нападает монстр. Другой монстр прыгает на Кэт. Грег пытается отбиться от монстра. Монстр вырывает кусок мяса с шеи Грега. Грег, достав из рюкзака дрель, направляет сверло в живот монстра. Просверливает сверлом живот монстра. Грег, шатаясь, прыгает на монстра, пытающегося загрызть Кэт. Грег и монстр падают в пропасть. Кэт раскачивается, пытается дотянуться до края пропасти. Кэт прыгает, забирается на небольшую каменную площадку. Грег! Грег! Грег! Кэт замирает, повернув голову, с ужасом смотрит на монстра. Монстр загрызает Кэт. Сара и Риос медленно продвигаются вперед. Сара останавливается возле небольшого озерца. В прошлый раз меня вынесло течением. Я не смогу, нет. Вода течет, значит, выход есть. Сара заходит в озерцо. А, нет, нет, подожди, пожалуйста. Прошу тебя, подожди! Сара ныряет под камни. Риос испуганно смотрит на воду. Риос боязно спускается в озерцо, ныряет. Сара медленно всплывает. Вокруг каменный туннель. Сара ныряет. Риос резко всплывает, испуганно осматривается. Риос ныряет за Сарой. Девушки плывут под водой. Риос всплывает, испуганно смотрит на каменный туннель. Боже, не хочу. умирает. Нет, нет. Сара! Давай за мной. За мной. Хорошо. Сара и Рио всплывают в небольшой пещере. А куда дальше? Тупик. Мы не пройдем. Черт. Тупик. Проклятие. Ну ладно. Вот там, мать твою. Рио снимает мокрую одежду. Сара рассматривает каменные стены. Рио достает из пакета телефон. С нежностью смотрит на фотографию дочери. Риос включает камеру. Это... мама. Я только хотела сказать... я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты была послушной. Доброй. Сара с грустью смотрит в сторону. Внимательной. Чтобы ты стала хорошим человеком. Ты лучше всех на свете. Так, Яру, я так тебя люблю. Моей дочки нет. Я знаю. Все, что ты говорила, скажешь ей при встрече. Мы еще живы. Вставай. Мы должны идти дальше. Вэнс медленно идет по туннелю. Вэнс резко поворачивается. Монстр, раскрыв пасть, приближается к Вэнсу. Вэнс бьет фонариком по морде монстра. Монстр бьет Вэнса. Вэнс прикрывает лицо от монстра. Голову монстра пробивают киркой. Вэнс пораженно смотрит на невысокую черноволосую девушку, убивающую монстра. Джона. Джона. Я пришел сюда за тобой. Ты слышишь меня? Я здесь с Сарой. Девушка испуганно смотрит на Вэнса. Девушка, хромая, подходит к Вэнсу. С надеждой протягивает руку к фонарику. Джуна забирает фонарик у Вэнса, убегает. Вэнс следует за ней. Сара лезет по небольшому проходу между камнями. Рио следует за ней. Сара прислушивается к звуку. Подсветив фонариком, Сара замечает в проходе монстра. Из норки вылезает крыса. Крыса шустро бежит к Саре. Сара брезгливо кривит лицо, закрывает глаза. Риос, испугавшись крысы, кричит. Монстр быстро ползет на крик. Сара и Риос быстро ползут по проходу. Монстр пытается перехватить девушку. Сара и Риос падают в большую темного цвета лужу. Монстр следует за ними. Монстр нападает на Сару. Сара бьет каской монстра по морде. Перехватывает горло монстра веревкой. Душит. Монстр вырывается и нападает на Риос. Сара достает из рюкзака карабин. Бьет монстра по голове и шее. Девушки в шоке смотрят на упавшего в жижу монстра. Монстр резко поднимается из жижи, душит Сару. Риос вытягивает из волос железную шпильку. Вонзает шпильку в горло монстра. Сара отбрасывает от себя мертвого монстра. Ужас. Что это за мерзость? Я не знаю. Сара поднимает голову. Наверху, раскрыв пасть, стоит монстр. Девушки замирают. Монстр принюхивается. Монстр испражняется. Риос брезгливо закрывает рот. Монстр уходит. Да, лучше уж плыть в воде. Джуна и Вейнс медленно идут по каменным лабиринтам. Из-за камня показывается морда монстра. Джуна представляет нож к горлу Вейнса. Вейнс умирает. Монстр прислушивается. Проходит мимо Вейнса и Джуну. Что это за твари, Джуна? Смерть. Сара и Риос выбираются из жижи. Сара жадно пьет стекающую по камням воду. Твои подруги все погибли? Да. Как вы влезли в эту преисподнюю? Джуна привела, чтобы мы открыли новую пещеру. Хотела назвать ее в мою честь. С какой стати? Извинялась. Что между вами произошло? Предательство. Она крутила роман с моим мужем. А здесь что произошло? Мы с Джуна остались вдвоем. Эти твари наступали на нас. И я ударила ее, чтобы спастись. Она бросила мою подругу Бет умирать. В одиночестве. Бет я потом нашла. И мне пришлось избавить ее от страданий. Убери свет. Сара включает камеру, медленно продвигается вперед. Рио следует за ней. Сара пристально смотрит в объектив камеры, рассматривает камни. Из-за поворота появляется Джуна с Киркой. Сара испуганно шарахается в сторону. Между девушками начинается драка. Риос изумленно смотрит на дерущихся девушек. Джуна, стой! Нет, Джуна, не надо, остановись! Мы пришли спасти тебя! Джуна, Сара привела нас за тобой! За тобой, Джуна! Джуна, Сара твой друг! Джуна с ненавистью смотрит на Сару. Так вы команда спасателей? То, что от нее осталось. Идемте, нужно выбираться отсюда. Слушайте меня, слушайте! Твари охотятся у поверхности. Я думаю, они знают, куда идти. Должен быть путь наверх. Хорошо, идем. Минутку, мы что, пойдем к их кормушке? Совсем, что ли, спятили? Ты хочешь выжить? Заткнись, и у тебя получится. Пошли за мной. Мы пойдем по воде. Я не пойду ни по какой воде. Джона нас выведет. Что ж ты себя еще не вывела? Мой фонарь сдох. Снаряжения у меня не было. И моя напарница ударила меня кайлом по ноге и сбежала отсюда. Некогда выяснять отношения. Хотим выбраться? Пойдем за Джуно. Ну уж, черта с два. Куда? Со мной пришла, со мной и уйдешь. Вэнс надевает наручники на Сару. Вот. Пристегивает ее к себе. Шериф! Заткнись. Идемте. Давай. Пошли. Рио, Сара и Вэн следуют за Джуно. Пойдем по очереди. Джуна разочарованно смотрит на шаткие камни возле пропасти. Черт! Распредели вес. Джуна медленно идет по шатким камням. Риус испуганно смотрит на нее. Риос медленно ползет по камням. Осторожно! Мы должны идти по одному. Еще чего? Опять сбежать хочешь? Давай, двигай. Сара с опаской становится на камне. Вейн следует за ней. Под тяжестью Вейнса падает в пропасть. Вейн соскальзывает вниз. Сара, пытаясь удержать Вейнса, хватается за камень. Риус подтягивает Вейнса наверх. Помоги! Дай мне рюкзак! Джуна, ради бога, помоги! Джуна! Пускайте! Возьми кайло! Джуна тянет цепь от наручников, пытаясь подтянуть Вейнса. Взяла. Руби! Что? Руби, что? Руби, или она умрет? Риус испуганно смотрит на Джуну. Из пропасти ползут монстры. Боже, помоги! Риус, нет! Риус бьет кайлом по руке Вейнса. Монстр впивался в тело Вейнса. Риус освобождает Сару от Вейнса, отбив его руку. Вейнс и монстры летят в пропасть. Риус бьет нервная дрожь. Ну, хватит, уходим. Риос. Сара. Пойдем. Девушки медленно продвигаются вперед. Впереди замечают пробивающиеся лучи солнца и небольшой выход. Возле выхода ползает множество монстров. Монстры обгладывают кости. Девушки медленно проходят мимо них. Монстры прислушиваются. Девушки испуганно смотрят на запрыгнувшего в пещеру монстра. Монстр затягивает в пещеру убитого оленя. Девушки медленно продвигаются к выходу. Джуна ставит ногу на камень. Бьющийся в предсмертной агонии Грег хватает за ногу Джуна. Монстры нападают на девушек. Джун отбивается от монстров киркой. Сара и Риус отбиваются фонариками. Риус бьет монстра камнем по голове. Бежит на помощь Джуна, душит монстра, терзающего Джуна. Монстр когтями вспарывает горло Джуна. Джуна падает на землю. Сара кричит от горя. Сара обнимает умирающую Джуну. Все. Уходи. Я не уйду. Прости меня, Сара. Прости. Хорошо. Надо уходить отсюда. Сара, надо уходить. Люби каждый день. Сара вкладывает в мертвую руку Джона амулет в виде клыка. Риос испуганно смотрит на ползущих монстров. Сара с ненавистью смотрит на монстров. Медленно поднимается, кричит. Монстры бегут на крик. Риос, плача, бежит к выходу. Окровавленная грязная Риос выползает из пещеры. Солнечный день. Риос быстро бежит по лесу. Останавливается, испуганно оглядывается по сторонам. Шатаясь, прислоняется к дереву. Достает из кармана телефон, набирает номер. Седоволосый пожилой мужчина, подойдя сзади к Риос, бьет ее лопатой по голове. Тянет бесчувственную Риос по лесу. Подтягивает Риос ко входу в пещеру. Титры. Режиссер Джон Харрис. Автор сценария Джеймс Маккарти, Джей Блэксон, Джеймс Уоткинс. Продюсеры Кристиан Колсон, Ивана Маккинон. В фильме снимались Шона Макдональд, Натали Мендоса, Дуглас Ходж, Кристиан Каммингс, Гэвин О'Херлихи, Джошуа Даллас, Анна Скеллерн. Оператор Сэм Маккерди. Художник Саймон Баулс. Композитор Дэвид Джулиан. Фильм дублирован объединением «Мосфильм Мастер» на производственно-технической базе киноконцерна «Мосфильм» по заказу кинокомпании «Люксор» в 2010 году.